Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Светлана Панина. «Время не бег». Все утро Сергей отчаянно скучал. Скука плавала в воздухе серо-зелеными хлопьями. Даже бордовый ковер на полу казался тусклым. Видимо, на нем разлеглись более тяжелые хлопья. Продирая глаза и позевывая, Сергей пробирался на кухню готовить обед. «Скука!» Поставил на огонь кастрюлю с борщом. Осталось немного, нет смысла переливать в отдельную кастрюльку. Провел ладонью по белобрысому ежику волос, вытянул губы. Скука. Достал хлеб, помидоры, посмотрел в окно. Те же серо-зеленые хлопья скуки. Потрогал кастрюлю, заглянул под нее и понял, что забыл включить газ. Чиркнул спичкой. Как же все скучно и обыденно. Лениво водя ложкой в тарелке, Сергей тупо смотрел в окно. Полторы недели назад его не пустили в отпуск. Его отдел банально не успел закрыть проект. Начальство громко шумело, хлопало дверьми и грозило, что мало того, что в отпуск, из здания, в котором находился офис компании, никого не выпустит до того момента, как разъяренные заказчики не сменят гнев на милость. То, что уже два месяца в столе Сергея лежала копия подписанного приказа о двухнедельном освобождении, что уже куплены билеты, путевки, собраны вещи и сделано все, что делается в таких случаях, никого не волновало. Кроме, естественно, Сергея и его жены. Та скандалила весь вечер, обещая найти себе любовника, научить уму-разуму начальство, много о себе возомнившее, подать в суд за нарушение прав человека, а заодно потребовать возмещения морального и материального ущерба. Сергей только слушал и время от времени после неудачных попыток вставить робкое слово водил рукой по ежику волос. Отпуск. Зеленые пальмы, синие волны, белые барашки, оранжевое солнце и золотой песок, веселье и радость, музыка и пиво. Всем этим, ну, пожалуй, кроме пива, наслаждалась сейчас жена с дочкой, уехавшие согласно расписанию поездов. Сергей освободился только через неделю после назначенного времени. Перенести отпуск означало провести его в городе и вместо пальм, барашков и песка наслаждаться отцветающими тополями, заросшим тиной прудом и пылью, соответственно, что Сергей и делал уже три дня. Правды ради нужно заметить, что первый день прошел довольно плодотворно. Во-первых, Сергею наконец-таки удалось выспаться. Во-вторых, он разобрал кладовку, из-за которой жена через день обещала развестись с ним и выйти замуж за Федьку из соседнего отдела, который на все руки мастер и починил ей выпавший из рабочего стола ящик за считанные секунды. Так вот, Сергей кладовку разобрал, починил шатающиеся полки и дверцу, выкинул кучу никому... Так вот, Сергей кладовку разобрал, починил шатающиеся полки и дверцу, выкинул кучу никому не нужного хлама, включая бесполезную коллекцию баночек, пузырьков, тряпочек, зубных щеток и прочих вещей с будущим, а также мешок старых тапочек для гостей. Жена наверняка будет ругаться. Эти вещи она собирала около года, но будущее их так и оставалось туманным. А вот на свалке они вполне могли обрести вторую жизнь. В-третьих, от обедов, заботливо приготовленным тещей борщом, Сергей пощелкал по каналам, посмеялся над каким-то сериалом. В-четвертых, заменил прокладку на протекающем кране. Видимых дел больше не нашлось. И, послонявшись по квартире, Сергей решил для ровного счета переустановить винду на компьютере. Давно собирался, но как-то недосуг было. Занятие сие оказалось весьма веселым. Потеряв пару драйверов, он пробежался по ближайшим магазинчикам и интернет-кафешкам. Спать лег далеко за полночь. Во второй день Сергей стал замечать редкие серо-зеленые хлопья. Сегодня, на третий день, ему казалось, что он смотрит на мир сквозь серо-зеленые стекла. Сложив грязную посуду в мойку, Сергей пригладил волосы, лениво протянул и, вздохнув, нырнул в холодильник за бутылочкой пивка. Подумав немного, выудил тараньку и с этими припасами направился в комнату поближе к телевизору. Слушая слезные жалобы, живущие по другую сторону голубого экрана кудрявые служанки с топографическим именем Мили, Сергей отдирал от рыбьего тельца непокорное мясо. Неловкое движение, и по скатерти поползло рыжее шипящее пятно из опрокинутой бутылки пива. Выругавшись, Сергей вскочил, больно стукнувшись коленкой, и, схватив первую попавшуюся газету, начал вытирать лужицу. Выкинув грязные газетные листы, Сергей полюбовался на огромное в полстола рыжеватое пятно. «Убьют! Не дожить мне до конца отпуска!» «Эй, красавица!» — обратился он к телесериальным служанкам. «А слабо отстирать?» И тут же махнул рукой. «Да слабо вам, только ныть можете!» Сергей сгреб скатерть и, сунув ее в стиральную машинку, накрыл стол оставшимися листами от газеты. Усевшись, он глотнул было пивка, но чуть не поперхнулся. Отставив бутылку, Сергей непонимающе уставился на большое в четверть листа объявление. Ярко-красные буквы гласили следующее. «Спешите! Только этим летом мы покупаем ваше время по курсу 500 УЕ за 1 час! Сезонное повышение цен! 1 час вашего безделья за 500 УЕ! Вы отчаянно скучаете? Нечем занять себя? Не знаете, как убить время? Мы как раз те, кто вам нужен! Да-да-да, вы не спятили и не выжили из ума! Вам нужно всего лишь позвонить нам, хоть из телефона автомата, и мало того, что вы избавитесь от скуки, ваш счет пополнится кругленькой суммой!» Ниже, естественно, следовал телефон. «Что за бред?» Сергей несколько раз перечитал текст. «На что, интересно, рассчитывали авторы сего опуса?» — спросил он у какого-то господина в сером костюме и мешками под глазами. Тот недоумевающе уставился с экрана телевизора на Сергея. «Или это завуалированное предложение интимных услуг? Но почему пополнится мой счет, а не их? Что за чертовщина?» «А, я звоню, а мне потом счет присылают». А почему тогда можно из автомата?» «Ничего не понимаю». Нервно взъерошив волосы, Сергей еще раз перечитал объявление, ища в нем какой-нибудь намек, сноску или пояснение малюсеньким шрифтом. «Ничего». «О!» — скрикнул Сергей и выпрыгнул из-за стола, ударившись второй коленкой. С разбегу он нырнул в кладовку, и через миг в разные стороны полетели старые газеты. Долго искать не пришлось. Во всех номерах за последние несколько недель красовалось объявление. Точь-в-точь, слово в слово, закорючечка в закорючечку. Растерянно плюхнувшись на пол, Сергей просто завис. Перезагрузившись через минуту, он вооружился объявлением, выключил телевизор, по которому теперь спорила с каким-то доходягой служанка Мили, и ринулся во двор к ближайшему телефону-автомату. Робко набрав номер, Сергей тут же услышал приятный женский голосок. «Здравствуйте, вы позвонили в скупку времени. К сожалению, сейчас все консультанты заняты. Пожалуйста, подо...» «Здравствуйте, скупка времени!» Неожиданный резкий мужской голос заставил Сергея вздрогнуть, из-за чего тот едва не выронил трубку, поймав ее в полете и грохнув об коробку телефона. «Алло?» — робко подал голос Сергей. «Да-да, слушаю вас», — терпеливо ответил голос. «Здравствуйте», — протянул Сергей. «Здравствуйте», — обрадовался голос. «Вы, должно быть, звоните по объявлению». «А откуда вы знаете?» Сергей уставился на аппарат и потрепал ежик. «Нам все звонят по объявлению. И главным образом из телефонов автоматов, как и вы сейчас». «Вы хотите продать свое время?» — с надеждой спросил голос. «Вы серьезно?» «Да. Мы никогда не врем. Можете быть уверены, наша организация — самая честная организация во Вселенной. Наш девиз — правда, только правда и ничего, кроме правды», — торжественно и гордо заявил голос. «Ладно, ладно». Голос на другом конце провода слегка привел Сергея в чувство. «Ну и как вы покупаете время?» «Очень просто. Вы звоните, говорите, сколько времени хотите продать, подтверждаете продажу, и все». То есть я вам должен назвать свое имя, номер счета, банк? Это понятно. А как же происходит сам факт продажи? Не волнуйтесь, успокоил Сергей голос. Для вас это совершенно безопасно. Вы ничего не почувствуете. Просто раз и все. Время наше, деньги ваши. И без обмана? Я же вам уже объяснил. Голос обиделся. Простите, растерянно буркнул Сергей. Но я все равно ничего не понимаю. Это что, соцопрос «Сколько на Руси идиотов?» Так вот я вам не поверил, мне просто любопытно стало. «Признайтесь», — доверительно защебетал голос. «Вам ведь очень скучно. Вы маетесь и уже видите зеленые хлопья». «Серо-зеленые», — машинально поправил Сергей. «О, пока только серо-зеленые. Через пару дней они значительно позеленеют, можете мне верить». Сергей представил, как голос хлопает его по плечу. Не сам голос, конечно, он же бестелесный, а его обладатель. «Кроме того, вам совсем ничего не нужно нам называть. Мы и так все знаем». «Да?» — удивился Сергей. Занес руку, чтобы привычно пригладить волосы, но так и застыл, забыв обо всем, когда услышал ответ. «Да-да», — довольно подтвердил голос. «Вы есть Фигурин Сергей Анатольевич, 34 года, женаты, имеете дочь 9 лет, проживаете по адресу Кисловская улица, дом 34, квартира 42. Домашний телефон 123-56-90. Имеете открытый счет в Сбербанке, на котором на данный момент находится $355 США. Номер счета...» «Откуда вы все знаете?» Сергей прикоснулся к колбу, словно желая убедиться, что его глаза не на нем. «Идентификатор индивидуальной речи». «Кто?» Безнадежно растерялся Сергей. «Никто, а что? Идентификатор индивидуальной речи. Определяет по голосу, кто звонит, посылает сведения в базу данных, из которой ко мне поступает вся полная информация, включая данные о ближайших родственниках», — терпеливо объяснил голос. И загадочно поинтересовался. «Хотите, про вашу жену расскажу?» «Нет, спасибо». «Зря-зря», — разочарованно протянул голос. «Узнали бы много интересного». «Ну так что, решили продать свое время?» «Время? Какое время? Я забыл часы дома. Ах, время! Я не знаю». «Ну, подумайте, подумайте, мы вас не торопим. Перезвоните, если надумаете», — начал прощаться голос. «Да, и можете смело звонить из дома. Вам не выставят счет за разговор, и даже наоборот. Каждый, позвонивший сегодня, получает подарок — $50 США. Можете перезвонить в банк и удостовериться. Всего доброго! Был рад помочь». Сергей растерянно повесил трубку и поплелся домой, пытаясь переварить все услышанное. Переварить не удалось. Еще большую сумятицу в голову Сергея внесло известие о том, что его счет пополнился на $50, как и было обещано. Несколько часов Сергей бесцельно прослонялся по квартире, задевая мебель и повторяя: «Нет, ну надо же! Как же это они...» Кожа под волосами покраснела от постоянного чесания. Глаза немного болели из-за непривычно большого размера. А когда на глаза Сергею попадалось злополучное объявление, он замирал на миг и вновь ерошил волосы. Включив вечером свет, он заметил, что хлопья скуки немного позеленели. Это и решило дело. «А что я теряю, в конце концов?» — спросил Сергей сам себя. И сам себе ответил: «Ну, позвоню. Ну, скажут, что я дурак. Ну и ладно, хоть успокоюсь. А что, если правда?» Подобрав с пола газетный лист с объявлением, Сергей воинственно набрал номер. «Здравствуйте, скупка времени!» — услышал он знакомый голос. «Здравствуйте, это Ах, Сергей Анатольевич! Безумно рад вновь вас слышать!» — радостно затараторил голос. «Как ваше здоровьишко? Ну что, надумали продать часик-другой?» «Я... да, денек продам», — рискнул Сергей. «Какой именно денек? Число, месяц?» — по-деловому осведомился голос. Сегодняшний. То есть с этого момента, с 19 часов 52 минут 13 секунд 18 июня 2006 года до 19 часов 52 минут 13 секунд 19 июня 2006 года, итого 24 часа. Я правильно вас понял? Ну, Сергей взъерошил волосы и рубанул. Да, именно так. 24 часа. А к чему такая точность? До секунд. А точность никогда не бывает лишней, довольно протянул голос. «А-а-а», — понимающе закивал Сергей телефону, вспомнив, что сегодня утром как раз закончилась колбаса. «Но вернемся к нашим минутам. «Итак, сумма договора в этом случае составит 12 тысяч долларов 00 центов США», — звякнул голос. Сергей поперхнулся. 12 штук баксов ни за что! За то, что ему скучать на день меньше!» «Вы готовы?» «Угу», — автоматически буркнул Сергей, прикидывая, на что можно будет потратить полученные деньги. «Отлично!» — обрадовался голос и воодушевленно продолжил. «Теперь мне нужно ваше подтверждение сделки. Итак, вы уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 24 часа вашего персонального времени с 19 часов 55 минут 18 июня 2006 года до 19 часов 55 минут 19 июня 2006 года за 12 тысяч долларов США, которые будут переведены на ваш личный расчетный счет?» «А уверен!» — задорно подтвердил Сергей, уже видя себя в новом авто. «Вы точно уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 24 часа вашего персонального времени с 19 часов 55 минут 18 июня 2006 года до 19 часов 55 минут 19 июня 2006 года за 12 тысяч долларов США, которые будут переведены на ваш личный расчетный счет?» «Уверен, уверен!» — скороговоркой проговорил Сергей, сгорая от нетерпения. «Подумайте!» — настаивал голос. «Вы абсолютно точно уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 24 часа вашего персонального времени с 19 часов 55 минут 18 июня 2006 года до 19 часов 55 минут 19 июня 2006 года за 12 тысяч долларов США, которые будут переведены на ваш личный расчетный счет?» «Да уверен я, уверен!» — прокричал в трубку Сергей. Что-то эта процедура ему смутно напоминала. «Дальше что?» «Поздравляю!» — торжественно объявил голос. «Сделка состоялась!» «Все? Уже?» — растерянно протянул Сергей. «Все? Уже!» — самодовольно согласился голос. «Можете проверять свой счет!» «Да? Тогда до свидания!» «Всего вам самого наилучшего, Сергей Анатольевич! Были безумно счастливы видеть вас нашим клиентом! Желаем вам долгих лет и счастья и надеемся вновь встретиться с вами. Это было бы для нас наивысшим удовольствием», — пропел голос. «Спасибо», — пролепетал Сергей и плюхнул трубку на рычаг. «Что это, шутка? Ничего же не произошло, все как и было. Тот же день, тот же вечер. Бред какой-то. Точно розыгрыш. Интересно, сколько еще чудаков клюнуло?» Раздосадованно плюхнувшись в кресло, Сергей включил телевизор. Пробежавшись по каналам, он остановился на одном из начинающихся выпусков новостей. «Хоть узнаем, что в мире делается, не одни же сериалы смотреть», — пробурчал он и, усевшись поудобнее, уставился на экран. «Добрый вечер, в эфире программа «Вести», — радостно сообщила милашка-ведущая. «Коротко о новостях за сегодня, 19 июня. Сегодня состоялось...» «Какого?» — Сергей вскочил. «19-го?» Схватив пульт, он пощелкал по каналам, едва попадая по кнопкам дрожащими пальцами. Телевизор упорно твердил, что сегодня 19 число. Сергей сорвался к телефону и набрал номер точного времени. «Точное время — 20 часов 06 минут 18 секунд. Сегодня 19 июня 2006 год. Точное время...» Сергей шлепнул по рычагу и молниеносно набрал номер приятеля по работе. «Алло?» — с надеждой спросила трубка. «Егор?» «Вы ошиблись номером», — разочарованно протянула она и захныкала короткими гудками. Сергей, стараясь не спешить, набрал номер еще раз и услышал знакомый хмурый голос. «Алло?» «О, Егор, привет!» «О, привет, как отдыхается?» — равнодушно поинтересовался приятель. «Да хорошо отдыхается, слушай, такое дело...» Сергей помялся, не зная, как задать вопрос. «Глупый вопрос, какое сегодня число?» 19-е, расхохотался Егор. «Что, перепил на радостях и не знаешь, сколько проспал?» «Да, в общем, переотдыхал немного», — смущенно лепетал Сергей. «Значит, говоришь, 19 июня?» «Ну да», — продолжал хихикать приятель. «Ну, развеселил». Не дослушав и не попрощавшись, Сергей нажал на рычаг и набрал номер банка. «Добрый вечер, меня зовут Фигурин Сергей Анатольевич. Я хотел бы узнать состояние моего счета». Сергей продиктовал данные. «Одну минуту. Сейчас на вашем счету 12 405 долларов США». «Спасибо», — буркнул Сергей и плюхнулся на пол. Свершилось. Реальность происшедшего тяжелой кувалдой обрушилась на хрупкую голову Сергея. Это что же, он может вот так и неделю продать? Сколько ему там осталось отдыхать? Недели полторы. Точнее, если прикинуть по висящему как раз напротив календарю, 11 дней. Оставить сутки на предрабочую подготовку — 10 дней. Это же 120 тысяч баксов! Да за такие деньги ему можно пару лет не работать. А если продать год? Пусть 365 дней, это значит... Ринувшись в комнату и откопав в ящике стола калькулятор, Сергей ошарашенно уставился на числа. 4 380 000. Такого не бывает. И, недолго думая, бросился к телефону набирать знакомый номер. «Сергей Анатольевич!» — радостно завизжал уже почти родной голос. «Безумно, безумно рад! Высшее наслаждение для меня слышать ваш голос. Величайшая радость вновь предложить свои услуги. Надеюсь, вы довольны сделкой? Все в порядке?» Сергей судорожно вздохнул и взъерошил телефонной трубкой волосы. Удивленно посмотрел на руку с зажатой в ней трубкой, спохватился. «Простите!» «Как? За что?» — изумился голос. «Обижаете, Сергей Анатольевич. Желание клиента для нас всегда закон. Но вы, наверное, звоните по делу». «Да. А скажите, у вас постоянным клиентам скидки полагаются?» Несколько заискивающе поинтересовался Сергей. «Да, конечно. Только не скидки, а накидки!» — торжественно объявил голос. «Накидка 5% постоянным клиентам, совершившим с нами 10 сделок. Накидка 1% при продаже от месяца, 3 от года, 5 от десятилетия. Вы хотите продать большой временной промежуток?» 10 дней, смутился Сергей. «Пока только 10 дней». «Замечательно!» — обрадовался голос. «Как я счастлив! Хотите оформить сделку прямо сейчас? Сумма договора составит 120 тысяч долларов США». Сергей на минуту задумался, водя пальцем по телефону. 10 дней долгожданного отдыха или 120 штук? Хотя и за эти 3 или 4 дня он неплохо отдохнул. Даже хлопья развелись вокруг. А деньги? Новая машина, квартира, ремонт, новые шубы для жены. И Сергей решился. «Да, прямо сейчас. Итак, вы уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 10 суток вашего личного времени с 20 часов 42 минут 19 июня 2006 года до 20 часов 42 минут 29 июня 2006 года за 120 тысяч долларов США?» «Ну да», — неуверенно протянул Сергей. «Все-таки 10 дней жизни. Но такие деньги!» «Ну да или уверены?» — педантично поинтересовался голос. «Уверен», — махнул рукой Сергей. «И так эти дни пропадут без толку, а так хоть деньги будут». «Вы точно уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 10 суток вашего персонального времени с 20 часов 42 минут 19 июня 2006 года до 20 часов 42 минут 29 июня 2006 года за 120 тысяч долларов США?» «Уверен, я уверен», — уже более твердо подтвердил Сергей. «Вы абсолютно точно уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 10 суток вашего персонального времени с 20 часов 42 минут 19 июня 2006 года до 20 часов 42 минут 29 июня 2006 года за 120 тысяч долларов США?» «Да уверен я, Microsoft глючнутый», — возмутился Сергей. «Ну и ладно», — обиделся голос. «Сделка состоялась». «Простите, я не хотел вас обидеть. Я вам очень благодарен», — виновато пробурчал Сергей. «Правда?» — с надеждой встрепенулся голос. «Правда», — отозвался Сергей и поспешно добавил. «Только не просите у меня троекратного подтверждения». «Работа такая», — вздохнул голос. И уже более радостно объявил. «Но все-таки я поздравляю вас с новой сделкой. Был очень счастлив помочь. Обращайтесь, мы на связи в любое время суток». «Спасибо», — в тон ему подхватил Сергей. «Очень был рад знакомству». «Ой, а я как счастлив, как счастлив!» — запел голос. «Жена идет, прощаюсь. Всего наилучшего!» Сергей с облегчением бросил трубку. Первые дни после отпуска прошли для Сергея на удивление легко. Хотя почему на удивление? Он ведь и отвыкнуть толком не успел от работы. Это для окружающих прошло 2 долгих недели, а для него всего-то несколько дней. Только одна мысль мешала Сергею работать. Она непрерывно вертелась в голове, грызла, сверлила, долбила. То в одну щель полезет, то в другую дырку. Ни новый интересный проект, ни раздобревшая жена, каждый день меняющая решение, на что же потратить неожиданное богатство, не могли ее мысль утихомирить. Сергею вдруг неожиданно расхотелось работать. Вкалывать с утра до ночи, нервничать, не досыпать, изо дня в день напрягаться под испытывающим и властным взглядом начальства. Да, у него сравнительно неплохая зарплата, но на все, что хочется, не хватает. Да и разве видит он что-то, кроме родного кабинета? А здесь такая возможность! Нет, в принципе, Сергей никогда не был меркантильным, но и такой шанс предоставляется не каждый день. Сейчас ему 34. Продай он лет 10, это какие же деньжищи! На Канарах можно жить! Ведь 44 не так уж и много. И впереди еще лет 20, а то и 30. И сколько сил, идей! Он весь мир сможет объехать, пожить в самых красивых уголках планеты. И дочери сразу 19. Ни тебе подростковых проблем, ни тебе скандалов по пустякам. И он уверенно сможет обеспечить ей блестящее будущее. Заманчиво? Еще как! И как тут не задуматься? Вечерние разговоры с женой только укрепляли его сомнения. «Конечно, дорогой!» — восклицала она, не выпуская из рук калькулятора. «Это ж миллионы долларов! Такие деньжищи! Я наконец-то смогу нормально одеться! Тятьку в престижный лицей и вуз отдадим!» «Но ведь вам придется 10 лет прожить самим», — сомневался Сергей Ероша Ёжик. «Потерпим!» — уверяла жена. «Не так уж и много, это 10 лет, подумаешь! К тому же мы месяц-другой продадим! Вот у тятьки каникулы целых 3 месяца, и одного вполне хватит!» И Сергей в третий раз, хоть и не с большей уверенностью, чем впервые, набрал номер из красного объявления. «Я хочу продать 10 лет своего времени, начиная с сегодняшнего дня», — заявил он, как только голос на другом конце провода закончил петь дифирамбы. «О, это большой срок. Одну минуту я должен уточнить». На пару минут голос сменил и старая песня из кинофильма. «Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано, скажи, не откладывая на год». «Простите», — голос был на удивление официальным. «Данная сделка невозможна». «Вот еще новости. Почему?» — растерялся Сергей. «Вы не обладаете ресурсом в полной мере», — отчеканил голос. «Чего? Как это?» Голос вздохнул. И до Сергея начал доходить смысл сказанного. «Вы что, хотите сказать, что я умру? Мне осталось жить меньше 10 лет? Вообще-то я не имею права выдавать такую информацию», — мялся голос. «Но вы особый для меня клиент, поэтому... В общем, 3 года, 4 месяца, 12 дней, 8 часов, 23 минуты и 16 секунд». «Боже, какая точность!» — прошептал Сергей. «Точность никогда!» Продолжение он не услышал. Опустив трубку на рычаг, Сергей обессиленно рухнул на пол. «И что теперь? Отметить в календаре день смерти? Пытаться избежать неизбежного? Стремиться в последние дни урвать незабываемые мгновения?» «Только этим летом мы покупаем ваше время», — алело рядом слетевшее с телефонного столика объявление. «Вы продаете, мы покупаем». «Покупаем. Покупаем!» Сергей вскочил и, ловя за кончик хвоста последний шанс, набрал номер скупки и заорал в трубку, даже не разбираясь, кто именно ему ответил, будто знал, что ответит именно тот самый, невесть кому принадлежащий знакомый голос. «Я хочу купить! Купить! У вас время! Я хочу купить!» «Простите, такая сделка невозможна. Сожалею». Сергея обдало сухим жаром. «Почему? Почему невозможно? Вы же покупаете, так продайте мне! Зачем вам мое время? Продайте!» «Это невозможно», — повторил голос, и Сергей ощутил себя посреди желтой пустыни. Даже глаза начало резать от попавшего в них песка. «Ведь вы же покупаете!» Словно молитву продолжал твердить Сергей, растирая покрасневшие глаза. «Вот именно, покупаем, но не продаем», — отчеканил голос. «Во-первых, это может нарушить ход истории и повлиять на будущее. А во-вторых, ваше время необходимо нам самим». «Кто вы?» — задал Сергей вопрос, который, наверное, следовало бы задать с самого начала. «Что это за люди, покупающие время, какой-то абстрактный продукт и реальный товар? Откуда они взялись?» «Неразглашаемая информация». «Кто вы? Кто вы?» — кричал Сергей. «Простите». В ухо ворвались короткие гудки. «Кто же вы? Кто вы?» Так и продолжал твердить он в трубку, сползая на пол. А когда гудки в трубке сменились пустынной тишиной, Сергей обхватил голову руками и также беззвучно заплакал, роняя на пол звонкие минуты.